А сам Дуань Линтянь чувствовал беспокойство и неуверенность в этот момент. «Дуань Линтянь, ты должен принести еще одну клятву. Поклянись девяти небесным бедствием, что ты не получил фрагмента глубокомыслия императора. Если ты останешься невредим, я больше не стану тебя беспокоить», — неторопливо проговорил Бай Юйхай, глядя на Дуань Линтяня. Ему понравилось предложение Фэнтуна, поэтому он сразу решил им воспользоваться. Выражение лица Дуань Линтяня слегка изменилось после подобного требования. Он понимал, что избежать критической ситуации не сможет, даже если будет отрицать наличие фрагмента глубокомыслия императора. Бай Юйхай пришел сюда ради сокровища, в то время как Фэнтун за местью. Даже если Бай Юйхай не побеспокоит его, Фэнтун все равно убьет его. «Так и есть, я получил фрагмент глубокомыслия императора», — Дуань Линтянь прямо признался. Он посмотрел на Фэнтуна сразу после своего признания. Он пытался отметить реакцию в его глазах. Он почувствовал волну облегчения, когда понял, что тот подвергся жадности. А раз так, то именно подобная реакция может послужить поворотным моментом в сложившейся ситуации. Фрагмент глубокомыслия императора. Глаза людей из секты Аникка загорелись сразу, как только они получили подтверждение от Дуань Линтяня. В настоящее время они смотрели на парня, как на какое-то драгоценное сокровище. «Хаймеф, похоже, что мои суждения верны. Именно ты получил фрагмент глубокомыслия императора», — усмехнулся Цзу Юэ и посмотрел на Дуань Линтяня так, словно видел его насквозь с самого начала, будто он пытался показать ему свое величие. Между тем, два ужасающе холодных намерения убийства устремилось в сторону Дуань Линтяня одновременно. Дуань Линтянь быстро пришел в себя и обнаружил, что намерение убийства исходит от двух боевых монархов, Бай Юйхая и Фэнтуна. Не говоря уже о двух боевых монархах первого уровня, даже боевые монархи девятого уровня крайне заинтересуются в получении фрагмента глубокомыслия императора. Однако никто из них не напал на него. Они стояли неподвижно. Они считали, что именно кто-то из них обязан заполучить сокровище Дуань Линтяня. В настоящее время они рассуждали о способах победить друг друга, чтобы получить фрагмент глубокомыслия императора. Они являлись соперниками много лет и знали друг друга как облупленных. Вот почему они колебались и не шевелились. «Фэнтун, разве ты пришел не ради мести Сюйцину? Я могу отдать тебе его жизнь. Однако, та вещь принадлежит мне», — произнес Бай Юйхай с блеском в глазах. Глава 1040. Соглашение двух боевых монархов. Два боевых монарха уставились друг на друга, словно вот-вот собирались начать бой. Они оба не хотели уступать друг другу фрагмент глубокомыслия императора. Дуань Линтянь холодно наблюдал, молча стоя в стороне. Именно того он и добивался, чтобы они сражались друг с другом. Однако выражение лица Дуань Линтяня изменилось в следующий момент. Он увидел, что боевые монархи внезапно укололи пальцы. Две капли крови поднялись в небо, прежде чем они исчезнуть в облаках. «Я, Бай Юйхай, верховный старейшина секты Аникка, клянусь девяти небесным бедствием, что буду честно сражаться за владение фрагментом глубокомыслия императора с Фэнтуном после того, как получу его от Дуань Линтяня. Если я нарушу эту клятву, то пусть меня уничтожит гром. Я, Фэнтун, верховный старейшина секты Северной Пустоты». Два боевых монарха довольно быстро пришли к соглашению. Они получат фрагмент глубокомыслия императора посредством сражения. Вот каков их главный приоритет. Бах, бах, бах, бах, бах. 18 последовательных оглушительных раскатов грома нарушили тишину над алым небом королевства Красного Неба. Явное подтверждение принятия клятвы двух экспертов. Взрывной грохот заставил волноваться всех в королевстве Красного Неба. Многим пришлось усесться прямо на землю, но уверенно подняться на ноги они сумели лишь спустя некоторое время. Гром, полагаю, что да. Может, они не более чем реакция сражения командира Дуаня с четырьмя могучими экспертами? Вполне возможно. У всех во дворце на лицах было написано предвкушение. Они ожидали, что Дуань Линтянь победит и вернется со славой. По их мнению, Дуань Линтянь не только самым сильным экспертом в королевстве Красного Неба, но и ангелом-хранителем королевства. Дуань Линтянь единственный, кто мог вытащить их из затруднительного положения. Весьма очевидно, насколько высоко они ценили Дуань Линтяня, чуть ли не поклонялись ему. Не будет преувеличением сказать, что его статус и влияние даже превышали таковое у императора королевства Красного Неба. Однако люди во дворце не знали, что их командир Дуань столкнулся с самым большим кризисом в своей жизни. Кризис, после которого он мог расстаться с жизнью. Он был мастером боевых искусств в стадии трансформации пустоты шестого уровня, который стал мишенью сразу для двух экспертов стадии боевого монарха. Велик шанс, что он единственный во всем мире эксперт, что столкнулся с подобной ситуацией. Над дворцом Бай Юйхай и Фэн Тун яростно смотрели на Дуань Лин Тяня. После своего соглашения, в их глазах горела жадность. «Дуань Лин Тянь, передай фрагмент глубокомыслия императора, тогда мы сохраним твой труп в целости и сохранности», — спокойно сказал Фэн Тун. Хотя Бай Юйхай мог убить Дуань Лин Тяня непосредственно тыльной стороной ладони и забрать его пространственное кольцо, он не осмелился так поступить. В конце концов, он не был уверен, что Дуань Лин Тянь хранил с собой подобную ценность. А если он его где-то спрятал, то унесет с собой тайну его расположения в загробный мир. И если они его убьют, то потеряют единственную зацепку к нахождению ценного фрагмента. Подобного хода событий лучше избежать. Дуань Лин Тянь, если ты передашь фрагмент глубокомыслия императора, я прощу тебя за то, что ты обманул меня раньше, — сказал Бай Юйхай свирепым тоном. Как и Фэн Тун, он опасался, что Дуань Лин Тянь спрятал где-то фрагмент глубокомыслия императора. Он и Фэн Тун не смели так рисковать. Они могли убить Дуань Лин Тяня и получить его пространственное кольцо, но останутся ни с чем, если внутри не обнаружится необходимого фрагмента. Сам парень невольно усмехнулся, услышав требования боевых монархов. Разумеется, он знал, о чем они думают. Они беспокоились, что в его пространственном кольце не содержится фрагмента глубокомыслия императора, а значит, его смерть окажется бессмысленной. «Для меня честь умереть от рук двух боевых монархов. Прошу, сделай это», — внезапно сказал Дуань Лин Тянь, закрыв глаза. Он раскрыл объятия с улыбкой на лице, ясно показывая, что он готов умереть. Выражения лиц Фэн Туна и Бай Юйхая изменились, стоило им услышали слова Дуань Лин Тяня. Чем больше Дуань Лин Тянь вел себя так, тем больше они волновались. По их мнению, Дуань Лин Тянь не мог так спокойно себя вести, имея он при себе фрагмент глубокомыслия императора. Фэн Тун и Бай Юйхай посмотрели друг на друга, но никто из них так и не решился напасть. «Хаймэф, раз уж ты хочешь умереть, моему мастеру нет нужды марать руки. Я убью тебя от имени моего мастера», — послышался насмешливый голос. Из-за спины Бай Юйхая в сторону Дуань Лин Тяня ринулся человек. Вот только Бай Юйхай сразу забеспокоился, когда тот человек оказался рядом с Дуань Лин Тянем. «Сзу Юэ, остановись!» — Бай Юйхай немедленно закричал с изменившимся выражением лица. Он ясно ощущал, как его ученик безудержно выпускал свою первородную энергию вместе с концепциями. «Все будет кончено, если Цзу Юэ убьет Дуань Лин Тяня. Они потеряют возможность заполучить фрагмент глубокомыслия императора, а значит, все их усилия канут коту под хвост». Вот почему Бай Юйхай запаниковал. «Стой!» – закричал Фэн Тун, как только пришел в себя. Выражение его лица резко изменилось. Возможно, сейчас он не сможет использовать фрагмент глубокомыслия императора, но возможно, ему выпадет шанс собственными глазами увидеть рождение боевого императора, если отдаст данный фрагмент боевому монарху девятого уровня. А если такое случится, на их защиту в случае опасности станет боевой императора. Тогда они смогут бесстрашно себя вести во всей северной пустыне. А какая сила первого класса осмелится подвергнуть сомнению влияние боевого императора? Свист, свист. Бай Юйхай и Фэн Тун тут испарились со своих прошлых мест. Они собирались остановить Цзу Юэ, но, к сожалению, опоздали. Бам! Раздался громкий взрыв. Бай Юйхай и Фэн Тун немедленно остановились. Они стояли относительно недалеко от Дуань Лин Тяня, поэтому все четко видели. Фэн Тун вздохнул с облегчением, когда увидел произошедшее. Но Бай Юйхай выглядел совершенно по-другому. Цзу Юэ бросился к Дуань Лин Тяню, пытаясь проломить ему голову. Однако его собственная голова взорвалась, как арбуз после громкого взрыва. Его кровь красивым фонтаном оросила землю. Свист. Между тем, обезглавленное тело Цзу Юэ упало с неба и разбилось о землю. Тупо Цзу Юэ упал примерно в 10 метрах от трупа Туншеня. Они оба погибли одинаково, их тела изуродовались от удара земли. «Дуань, Лин, Тянь!» Бай Юйхай яростно взревел, а его глаза налились кровью. Выделяя паузы и каждое слово, он четко показывал, насколько сейчас зол. Бам! Внезапно молочная белая первородная энергия начала буйство в теле Бай Юйхая. Вскоре она превратилась в голубую энергию, окруженную фиолетовыми молниями и пучками зеленой энергии. Энергия неба и земли завихрилась, преображаясь в феномен воплощения энергии неба и земли. В общей сложности 6000 силуэтов древних рогатых драконов появилось посреди воздуха. У него такие же способности, что и у Туншеня. Сердце Дуэньлин Теня ушло в пятки, когда он увидел сцену перед своими глазами. Однако внешне он оставался спокойным. Казалось, что он наслаждался видом, бесстрашно наблюдая за 6000 силуэтами древних рогатых драконов. Он не выглядел потрясенным, словно происходящее его нисколько не удивляло. «Если я и должен умереть, то скорее умру от руки боевого монарха. Сзу Юэ недостоин». Дуэньлин Тянь спокойно ответил Бай Юйхаю, что сжигал его гневным взглядом. Он победил Сзу Юэ тогда, да и выжил тот лишь потому, что сумел вовремя сбежать. Вот почему он никогда не воспринимал Сзу Юэ всерьез. Сзу Юэ искал смерти только еще тогда, когда пытался воспользоваться ситуацией и убить его. «Ты». Выражение Бай Юйхая сильно изменилось, когда он услышал холодный ответ парня. Энергия на его теле дрожала, будто он собирался напасть в любой момент, но в итоге он не стал нападать. Неудивительно, что он вышел из себя, ведь его любимый ученик лишился жизни у него на глазах. В конце концов, он обучал его более 20 лет и обращался с ним, как с биологическим сыном. Убей его ученика кто-либо, Бай Юйхай окончит его жизнь. Однако именно Дуэньлин Тянь убил его личного ученика. Именно он заполучил фрагмент глубокомыслия императора, но пока они не убедились, с ним ли тот находится. Поэтому пока он поставил для себя приоритет на фрагмент глубокомыслия императора. По крайней мере пока. Сзу Юэ, покойся с миром. Пожалуйста, подожди минуту на пути к смерти. Я присоединюсь к тебе, когда выясню, где на самом деле находится фрагмент глубокомыслия императора. Подумал про себя Бай Юйхай с серьезным выражением на лице. Изначально его не интересовала жизнь Дуэньлин Теня. Его интерес лежал лишь в плоскости фрагмента глубокомыслия императора. Однако теперь, когда его прямой ученик Сзу Юэ был мертв, он взбесился. Ему прямо не терпелось немедля прикончить Дуэньлин Теня. Выражение лица Фэн Тянь резко изменилось. Вот почему она послала тревожное голосовое сообщение Дуэньлин Теню. Старший Дуань. Старший брат Дуань. Глава 1041. Угроза. У девушки уже изменилось выражение лица, как только трое человек из секты Аникка появились незаметно для них. Она не знала, что Дуэньлин Тянь также был мишенью секты Аникка. Она думала, что Сзу Юэ просто ищет неприятности, а также ему удалось убедить старейшину секты, чтобы преподать Дуэньлин Теню урок. Но когда он принес клятву скорби, она поняла, что люди из секты Аникка пришли сюда с конкретной целью. Они здесь не для того, чтобы мстить ее старшему Дуаню. Их цель заключалась непосредственно в трех фрагментах глубокомыслия, которые он якобы заполучил на пятом этаже дворца Цинфэн. Она слышала о трех фрагментах глубокомыслия. Когда она увидела, что после клятвы с Дуэньлин Тянем ничего не случилось, то облегченно вздохнула. Поначалу она даже подумала, что ему удалось выбраться из сложной ситуации. Однако кто бы мог подумать, что в критический момент появится другой человек. Фэн Тун из секты Северной Пустоты. Она услышала его имя, когда старик из секты Аникка поприветствовал его. Это имя было ей знакомо. Когда она еще находилась в секте Клинков, то слышала, как люди обсуждали три силы второго класса в Северной Пустыне, в том числе верховных старейшин из трех сил, тех самых известных боевых монархов. Туншань из секты Изума, Фэн Тун из секты Северной Пустоты, Бай Юйхай из секты Аникка. Дуэньлин Тянь убил Туншаня талисманом. Фэн Тяню удалось узнать старика из секты Северной Пустоты по приветствию Бай Юйхая. В этот момент она была по-настоящему шокирована, что забыли боевые монархи из трех сил второго класса в этом богом забытом месте. Невероятно. Со временем она смогла собрать все воедино детали мозаики. Бай Юйхай пришел за фрагментами глубокомыслия молодого парня, в то время как Фэн Тэн пришел за его жизнью. Ее сердце постоянно подпрыгивало по мере напряжения обстановки. Пронзительный холод вспыхнул в ее сердце, когда она увидела, что Дуэньлин Тянь стал мишенью двух боевых монархов. Хаэм, Фэн Тяню заметила, что Дуэньлин Тянь обернулся к ней, когда она его позвала, и она отметила, насколько он серьезен. Похоже, что он не так спокоен, как кажется на первый взгляд. Давление со стороны двух боевых монархов слишком велико. Фэн Тяню подумала про себя. Десятки тысяч мыслей проносились у нее в голове. «Мне будет трудно убить этих боевых монархов. Чтобы убить их, придется поднять глубокомыслие огня как минимум до третьего уровня». Внимание девушки теперь устремилось в сторону двух массивных угроз. С моим нынешним состоянием, я смогу выпустить глубокомыслие огня третьего уровня, вместе с глубокомыслием меча третьего уровня. Тогда моя сила сравнится с силой 8000 древних рогатых драконов. Но боюсь, что мне удастся прикончить лишь одного из них, прежде чем мое тело не выдержит и взорвется. Фэн Тяню понимала свое состояние лучше, чем кто-либо другой. Тяню, ты не можешь использовать глубокомыслие огня высокого уровня ради борьбы с ними. Раздался знакомый голос у нее в голове. Ее сердце дрогнуло, вызывая теплые чувства. Хотя он сейчас находился в затруднительном положении, он все еще заботился о ее благополучии. «Я постараюсь изо всех сил, чтобы решить эту проблему», — сказал Дуань Лин Тянь через голосовое сообщение, глубоко вздохнув. Он хорошо знал Тяню, вот почему он напомнил ей из опасений, что она совершит что-то безрассудное. Он проверил состояние ее тела чуть ранее при помощи духовной энергии, поэтому отлично знал о ситуации с телом духовного огня. Как только Тяню выпустит глубокомыслие огня, ее тело все равно не выдержит и взорвется. Даже если ей удастся убить Фэн Туна или Бай Юйхая, она не сможет выдержать достаточно долго, чтобы убить второго человека. Дуань Лин Тянь подумал про себя. «Дуань Лин Тянь, где фрагмент глубокомыслия императора?» — спросил Фэн Тун глубоким голосом, устремив холодный взгляд на парня. «Я уже говорил вам, можете забрать мою жизнь. У меня нет фрагмента глубокомыслия императора», — ответил Дуань Лин Тянь, ухмыляясь как хулиган. Естественно, он так говорил не потому, что хотел умереть, а потому что Фэн Тун не посмеет его убить. Сейчас он постоянно размышлял над способом выбраться из сложившейся ситуации. «Хаймэф». Бай Юйхай громко усмехнулся, прежде чем Фэн Тун успел ответить. Его насмешка первородной энергией прокатилась по королевству Красного Неба, как взрыв. «А-а-а, как больно». Между тем, люди во дворце завыли от боли, когда их барабанные перепонки разорвались. Некоторые из них вырубились, а некоторые даже потеряли жизни от простой насмешки. Одна насмешка разъяренного боевого монарха может убить людей в радиусе тысячи миль. Естественно, он мог убить только тех, кто владел низким развитием. «Дуань Лин Тянь, думаешь, мы сдадимся? Мы не можем убить тебя, но убийство людей вокруг тебя для нас не проблема». Бай Юйхай казался совершенно другим человеком после смерти Цзу Юэ. В его налитых кровью глазах плескалась холодная жажда убийства, как будто он хотел сожрать любого, кто приблизится к нему. Даже его голос будто доносился из ледяной пещеры. «Мы убьем тебя, если ты скажешь нам, где находится фрагмент глубокомыслия императора. Если расскажешь, я не стану трогать твоих родных и знакомых. Но если не расскажешь, каждый час я буду убивать одного твоего близкого. Времени у меня предостаточно, поэтому я могу убивать их до бесконечности». Бай Юйхай угрожал Дуань Лин Тяню. Глаза Фэн Туна загорелись, когда он услышал план Бай Юйхая. Он хотел фрагмент глубокомыслия императора так же сильно, как и жизнь Дуань Лин Тяня. Ход мыслей Бай Юйхая практически совпадал с его собственным. «Бесстыдство!» — громко упрекнула его Фэн Тяню, похолодев. «Как бесстыдно, что боевой монарх угрожает мастеру боевых искусств в стадии трансформации пустоты». Сам Дуань Лин Тянь сильно помрачнел, когда услышал угрозу Бай Юйхая. Если он не раскроет местонахождение фрагмента глубокомыслия императора, каждый час будет умирать один из его знакомых, а значит, за день погибнет 24 его близких. «Бесстыдство!» — Бай Юйхай посмотрел на Фэн Тяню после ее упрека. «Если вы оба умрете, кто еще узнает о произошедшем? Кроме того, ну и что, если люди узнают? Неужто я должен терять волосы из-за бесполезных переживаний?» — добавил Бай Юйхай. Его глаза вспыхнули, когда он закончил свой ответ, при взгляде на девушку. «О, нет». Выражение лица девушки резко изменилось, когда она увидела блеск в глазах Бай Юйхая, словно что-то поняла. К сожалению, она пришла в себя только тогда, когда заметила мощную силу, направляющуюся в ее сторону. У нее не было сил сопротивляться, поэтому ее унесли прочь. «Тяню». Выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось. К сожалению, Фэн Тяню уже принесло относительно близко к Бай Юйхаю, прежде чем он смог отреагировать. В этот момент пламя вырвалось из ее тела, пока она пыталась бороться. Однако пламя на ее теле подавлялось невидимой силой всякий раз, когда оно поднималось до определенного уровня. Пламя гасло само по себе. «Чего ты добиваешься?» Дуань Лин Тянь помрачнел еще сильнее. Жажда убийства вспыхнула в его глазах, пока он смотрел на Бай Юйхая. «Чего я добиваюсь?» Бай Юйхай просто рассмеялся. Тем не менее, его глаза выглядели леденящими, пока он смотрел на Дуаньлин Теня. «Я уже говорил тебе, если ты не скажешь мне, где находится фрагмент глубокомыслия императора, я каждый час буду убивать одного из твоих близких. Я выбрал своего первого кандидата. Им будет она», — указал старик на девушку. Он ухмыльнулся. «У тебя есть час. В конце часа она умрет, если ты так и не расколешься». От леденящего голоса Бай Юйхая мурашки ползли по коже. «Один час». Дуаньлин Теня стал серьезным. «Хорошо, я скажу, обещаю», — ответил Дуаньлин Тянь низким голосом. Он посмотрел на Бай Юйхая, а после перевел взгляд на Фэн Тяню. «Кажется, ты знаешь, как нужно себя вести». Фэн Тун рассмеялся, а Бай Юйхай сказал: «Так скажи нам, где находится фрагмент глубокомыслия императора. Вы не найдете его, даже если я скажу вам. Однако я могу отвезти вас обоих туда». Хотя Дуаньлин Тянь очень не хотел передавать фрагмент глубокомыслия императора Бай Юйхаю и Фэн Туну, сейчас он ничего не мог сделать. Сейчас он вынужден просто тянуть время. Перво-наперво, нужно избавить девушку от дьявольской хватки Бай Юйхая. Он не сможет простить себя в этой жизни, если Тяню пострадает из-за него. «Показывай дорогу», — равнодушно сказал Бай Юйхай, глядя на Дуаньлин Тяня. Тем временем он поднял руку и отбросил Фэн Тяню прочь. «Нет», — девушка побледнела, когда ее отбросили. Ее глаза покраснели сразу же, — кричала она про себя. «Старший Дуань хочет отвести их по моей вине». Она точно знала, что фрагмент глубокомыслия императора значил для Дуаньлин Теня. «Нет, я определенно не позволю этому случиться. Я убью их. Я точно прикончу их». Чем больше Фэн Тяню паниковал, тем больше она выходила из себя. Глава 1042. Фэн Тяню. Бам. Внезапно глаза Фэн Тяню покраснели. Пламя вырвалось из ее тела, выпуская волны обжигающей ауры. Раздался воздушный взрыв, когда обжигающая воздушная волна ринулась во все стороны. Воздушный поток стал турбулентным. Вжух. Тем временем, энергия неба и земли загрохотала над головой Фэн Тяню. Не прошло много времени, прежде чем феномен воплощения энергии неба и земли преобразовался в 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Такое мощное понимание. Фэн Тяню немедленно привлекла внимание Бай Юйхая и Фэн Туна. Сейчас они испытывали лишь удивление. Как боевые монархи, они четко понимали, что девушка призвала такую силу без использования какой-либо первородной энергии. Она использовала энергию неба и земли, воплотив 1000 силуэтов древних рогатых драконов благодаря одной лишь концепции огня, высшая концепция огня 9 уровня. Если бы они встретили такого молодого и талантливого гения в обычный день, то непременно рискнули бы жизнью, чтобы взять ее в качестве своего личного ученика. Однако сейчас они не обращали внимания на Фэн Тяню, так как полностью сфокусировали свое внимание на фрагменте глубокомыслия императора. «Тяню!» – закричал Дуаньлин Тянь. В отличие от Бай Юйхая и Фэн Туна, которые быстро восстановили свое самообладание, выражение Дуаньлин Тяня резко изменилось, когда Фэн Тяню выпустила свою концепцию. Крик Дуаньлин Тяня ошеломил Бай Юйхая и Фэн Туна на мгновение, но после они самодовольно ухмыльнулись. «Дуаньлин Тянь, не волнуйся. Как только ты приведешь нас к фрагменту глубокомыслия императора, мы обещаем, что не доставим ей никаких проблем, даже если она нападет на нас», — снисходительно сказал Фэн Тун. Он пренебрежительно смотрел на девушку, так как не думал, что она способна угрожать ему. «Ну и что, если она постигла высшую концепцию огня 9 уровня в таком молодом возрасте? Может ли она угрожать боевым монархам?» Хотя Бай Юйхай промолчал, по его выражению лица сразу становилось понятно, что он в точности разделял мнение Фэн Туна. Его нисколько не беспокоили способности Фэн Тяню, и он действительно смотрел на нее с пренебрежением. Они посчитали, что выражение лица Дуаньлин Теня резко изменилось лишь потому, что он переживал за жизнь девушки, если она вдруг решит на них напасть. Однако, действительно ли они понимали тревоги Дуаньлин Теня? Пламя на теле Фэн Тяню снова разожглось, когда Дуаньлин Тянь заговорил. Безудержно и властно, ее палящая аура словно могла сжечь все что угодно. Вжух. Дуаньлин Тянь увидел еще 1000 силуэтов древних рогатых драконов над головой Фэн Тяню. Выражение Дуаньлин Теня снова изменилось. «Тяню, остановись». Дуаньлин Тянь был очень напуган, когда увидел ее силу. Он немедленно бросился к ней, пытаясь остановить ее. Тем не менее, девушка, кажется, не услышала его, так как пламя на ее теле продолжало расти. Она как феникс восставала из пепла. Вжух! В сей миг количество силуэтов древних рогатых драконов над ее головой увеличилось до 3000. Однако на этом дело не остановилось. Бам! Пламя на теле Фэн Тянью снова разразилось, как парящий огненный феникс. Феномен воплощения энергии неба и земли над ее головой снова изменился. В общей сложности 4000 силуэтов древних рогатых драконов воплотилось во всей красе. Глубокомыслие огня третьего уровня. Тянью, остановись сейчас же. Дуань Лин Тянь даже сильно побледнел, когда приблизился к ней, пытаясь остановить ее. Тем не менее, обжигающая волна воздуха от пламени на ее теле унесла его прочь, прежде чем он смог приблизиться к ней. Он почувствовал дрожь во внутренних органах. Хотя он не был ранен, он понял нынешнее положение дел в теле Фэн Тянью. Он никак не сможет подойти к ней, если она не позволит. Тянью, энергия тела духовного огня в твоем теле на грани взрыва. Ты умрешь, если не развеешь глубокомыслие огня. Тревожно напоминал ей Дуань Лин Тянь. Тело духовного огня. Дуань Лин Тянь кричал так громко, что не только Фэн Тянью, но даже Бай Юйхай и Фэн Тун услышала его. Их глаза от удивления чуть не выскочили из орбит. Боже, что они только что увидели. Вдалеке девушка в красном платье была охвачена пламенем, на которую они смотрели сверху вниз. Она выглядела так, будто превратилась в огненного феникса, который собирался взметнуться ввысь. Над головой огненного феникса бушевало 4000 силуэтов древних рогатых драконов. Они были совершенно ошеломлены, когда увидели подобное зрелище. Невозможно. Они оба не хотели верить своим глазам. Та девушка, на которую они смотрели пренебрежительно, обладала такой ужасающей силой. Старший Дуань, ты всегда помогал мне с нашей первой встречи, но я никогда не могла помочь тебе ни с чем. В руке девушки появился клинок, длиной лезвия в 5 футов, тонкий, как крыло цикады. Тот самый меч квази-королевского ранга, который он нашел в дворце Цинфэна. А так как он уже обладал подобным оружием, то отдал этот меч Фэн Тянью. Сама девушка впервые для боя использовала данное оружие. Глупая девочка, может, ты и не помогла мне, но дядя Фэн очень даже не стоит придавать тому значения, сказал Дуань Лин Тянь с натянутой улыбкой. Послушай меня и немедленно развей глубокомыслие огня, Хаймэф. Так значит, она использует энергию тела духовного огня, чтобы силой выпустить глубокомыслие огня. Ее постижение не так впечатляет. Бай Юйхай успокоился. Он понял, что Фэн Тянью взорвется и умрет, если она продолжит поднимать уровень своего глубокомыслия огня. Даже если она не будет продолжать повышать свою силу, то сможет атаковать только один раз, прежде чем энергия тела духовного огня взорвется внутри нее. А если Бай Юйхай мог видеть состояние Фэн Тянью, то Фэн Тонг, естественно, мог сделать то же самое. Он сказал с презрением: «Сила 4000 древних рогатых драконов. Ты сможете атаковать только один раз, но вы думаешь, что этого достаточно для победы над нами. Ты слишком высокомерна. Знаешь, старший Дуань, когда я поняла, что люблю тебя, то постоянно наблюдала за тобой. Я наблюдала за всем, что ты делаешь. Я смотрела, счастлив ли ты, злишься или грустишь». Фэн Тянью взмахнула духовным мечом квази-королевского ранга, а ее пламя сразу загремело. Казалось, что что-то назревает. «Я не знаю, когда я успела так сильно влюбилась в тебя. Мои эмоции меняются в соответствии с твоими. Я знаю, что у тебя уже есть 2 невесты, которых ты очень любишь. Однако мне не нужны никакие титулы. Я просто хочу быть рядом с тобой. Даже если я не смогу быть рядом с тобой, я надеюсь, что смогу наблюдать за тобой издалека. Только тогда мое сердце наполнится. Поначалу мне казалось, что ты избегаешь меня, но не принимала это близко к сердцу. Я просто хочу смотреть на тебя, даже если между нами ничего не нет. Ты знаешь, какой счастливой ты сделал меня, когда перестал избегать и улыбнулся мне. Старший Дуань, возможно, нам не суждено быть вместе в этой жизни. Тем не менее, я надеюсь, что смогу встретиться с тобой, прежде чем ты встретишь своих 2 невест. Если существует загробная жизнь, я определенно буду крепко держать тебя за руку и никогда не отпущу. Тихо прошептала Фэн Тянью, хотя ее голос был тихим. Дуань Лин Тянь отчетливо слышала каждое слово. Она плакала и улыбалась, но ее улыбка могла растопить сердца. Наконец она смогла сказать то, что так долго хранила в своем сердце. Может, уже немного поздно, но она совершенно не сожалела. Тянью, Дуань Лин Тянь стоял в воздухе, но неудержимо дрожал. Он не ожидал, что девушка испытывает к нему такие глубокие чувства. В этот момент он не мог не задать себе вопрос. Он действительно избегал ее, возможно, он принимал во внимание двух своих невест, поэтому сначала намеренно отдалялся от нее. Тем не менее, постепенно девушка начала занимать пространство в его сердце. Может и не любовь, но ее можно было рассматривать как семя любви. Особенно в такие моменты такое семя прорастает очень быстро. Я, Фэн Тяню, не сожалею, если умру за любовь всей моей жизни. Выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось, когда он снова услышал сладкий голос девушки. Тяню, он наблюдал, как она начала двигаться. Когда она полетела, ее нежные глаза рассвирепели, как у грозного ястреба. Она смотрела на Бай Юйхая и Фэн Туна с жаждой убийства, пока пламя вокруг нее безудержно бушевало. Свист. Текущая Фэн Тяню напоминала огненного феникса, что словно расправил свои крылья, пока она неслась на двух боевых монархов. Ее скорость казалась пугающе быстрой. Настолько быстрой, что даже Дуань Лин Тянь не мог углядеть за ней. Даже если бы он гнался за ней изо всех сил, расстояние между ними нисколько не сокращалось бы. Нет, Дуань Лин Тянь закричал в панике, когда он увидел волну чрезвычайно разрушительной ауры, исходящую от пламени Фэн Тяню. Духовная энергия, и он ясно ощущал буйство энергии тела духовного огня, словно она вот-вот взорвется. Глава 1043. 30 вдохов. Свист. Фэн Тяню полетела в сторону Бай Юйхая и Фэн Туна, как огненный феникс, поскольку совершенно новая энергия изверглась из ее нестабильного тела. Еще один вид глубокомыслия. Пламя на теле Фэн Тяню внезапно вспыхнуло, прежде чем превратилась в пламя в форме меча. Она больше не напоминала собой огненного феникса, а больше походила на гигантский горящий меч. Свист. Гигантский меч несся по воздуху, испуская разрушительную ауру. Пока девушка летела, за ней чередом громыхали воздушные взрывы. Многие двери и окна дворца распахнулись от неистового ветра. Эксперты с низким развитием даже приподнялись на небольшую высоту силой ветра. Способность к полету – эксклюзивная способность мастеров боевых искусств в стадии абсолютной пустоты, но в королевстве Красного Неба всего несколько человек достигли такого уровня. Бай Юйхай и Фэн Тун заметили резкие перемены в феномене воплощения энергии неба и земли над ее головой, когда пламя на ее теле превратилось в пламя в форме меча. В общей сложности 8000 силуэтов древних рогатых драконов приближалось к ним. Их выражения изменились сразу же, когда они оценили тревожно быструю скорость Фэн Тяню. Свист, свист. Они инстинктивно отлетели в сторону в попытке уклониться от атаки девушки. 6000 силуэтов древних рогатых драконов появились над их головами, когда они улетали. Они высвободили свою силу, чтобы увернуться от ее атаки. Отпрыгнув, они оба выглядели обеспокоенными. Обладая силой 8000 силуэтов древних рогатых драконов, она точно сможет убить одного из них, если попадет. Но они сами не смогут сравниться с такой силой, даже если достанут свои духовные оружия. Кроме того, они определенно проиграют в прямом противостоянии, так как девушка взяла на себя инициативу атаковать. Поэтому они решили не сражаться с Фэн Тянью напрямую. Вместо этого, они только пытались уклониться от свирепого рубящего меча. Хотя ее меч и выглядел тонким, как крыло цикады, его острота и разрушительные способности не вызывали абсолютно никаких сомнений. Свист. В тот момент, когда Бай Юйхай и Фэн Тун отлетели в разные стороны друг от друга, Фэн Тяню приблизилась к ним. Фэн Тяню взмахнула своим мечом в тот самый миг, когда Бай Юйхай уже начал отпрыгивать. Свист. Хотя она не использовала никакой необычной техники меча, меч яростно пронзил горло Бай Юйхая. Как только Бай Юйхай увидел феномен над Фэн Тяню, то отказался от всякой мысли сражаться с ней. Единственное, чего он хотел, сбежать. А захоти он набить ее атаку, в такой критический момент он уже не мог ничего сделать. Пу. Кровавая дыра появилась на горле Бай Юйхая. Кровь хлестала бесконечно, сродни красивым красным розам, цветущим в небе. Сделав последний вдох, его глаза потускнели. Умри. Труп Бай Юйхая накренился и упал на землю. С громким бум он грохнулся на заднем дворе императорского дворца. Именно так погиб сильнейший эксперт секты Аникка, боевой монарх первого уровня. Он умер от рук Фэн Тяню. Возможно, даже сам Бай Юйхай не ожидал, что его убьет молодая леди 20 с лишним лет после столь долгой жизни. Что более примечательно, умер он от одного единственного удара. Естественно, Фэн Тяню удалось убить Бай Юйхая одним ударом, потому что она высвободила силу 8000 древних рогатых драконов. Также на ее стороне преимущество первого удара, поэтому у старика просто не осталось и шанса. А если бы он и сопротивлялся, то судьбу свою изменить все равно не смог. Хотя он погиб, никто в воздушном пространстве, включая старейшины секты Аникка, не заботился о нем. Внимание всех людей приковала к себе молодая леди в красном платье. Пламя в форме меча на ее теле внезапно замерцало и затрещало, как будто оно собиралось угаснуть. Тяню, выражение лица Дуэньлин Теня резко изменилось, когда он увидел сию реакцию. Фэн Тяню выпустила глубокомыслие огня третьего уровня, чтобы прикончить Бай Юйхая. Однако нынешнее состояние девушки стало критическим. Благодаря духовной энергии, Дуэньлин Тянь ясно и четко ощущал буйство энергии тела духовного огня внутри ее тела. Фэн Тяню пыталась, но не могла подавить ее. Ее жизнь не была под угрозой в данный момент, так как она концентрировалась изо всех сил, чтобы подавить безудержную и буйствующую энергию внутри ее тела. Однако она не сможет подавлять ее вечно. Судя по текущей ситуации, она сможет продержаться только 30 вдохов. Как только они истекут, она больше не сможет подавлять энергию тела духовного огня. Именно поэтому она не смела отвлекаться на посторонние вещи. Если она отвлечется, энергия внутри ее тела выйдет из-под контроля и взорвется. Такова плата за убийство Бай Юйхая. Когда она атаковала, энергия тела духовного огня в ее теле впала в исступление и ее стало трудно подавить. Естественно, она могла убить только Бай Юйхая. Она ничего не могла сделать выжившему боевому монарху и старейшинам из секты Никка и секты Северной Пустоты. В ее нынешнем состоянии у нее оставалось только два варианта – умереть через 30 вдохов или сейчас. Она выбрала первое. Естественно, это не означало, что она боялась смерти. Ей просто нужно было дополнительное время, чтобы посмотреть на единственного мужчину, которого она когда-либо любила. Она хотела запомнить этого человека навсегда. Старший Дуань, прости, я старался изо всех сил. Фэн Тяню пыталась подавить безудержную энергию в ее теле, когда подняла голову, чтобы с трудом посмотреть на Дуаньлин Теня. Бледная, но она постаралась выдавить улыбку. Изначально она планировала убить 4 человек из секты Аникка и секты Северной Пустоты, даже если придется умереть. Она хотела избавиться от неприятностей для своего любимого. Тем не менее, она не ожидала, что энергия тела духовного огня начнет буйствовать сразу же после убийства только одного противника. Она не могла даже махнуть мечом, тогда как может помочь ему, глупая девочка. «Какая же ты глупая!» – прошептал Дуаньлин Тянь и покраснел. Он дрожал всем телом, не в состоянии пошевелить ногами, как будто они наполнились свинцом. Он никак не мог успокоиться. Что он мог сделать, чтобы отплатить Тяню, которая так много для него сделала? Он точно знал, что сейчас творится в теле Тяню. Даже если боевой император Возрождения был все еще жив, то не смог бы помочь Тяню, не говоря уже о моих способностях. Дуаньлин Тянь знал это очень хорошо благодаря памяти боевого императора Возрождения. Фэн Тяню могла лишь временно подавить безудержную энергию. А если с той энергией соприкоснется какая-либо еще энергия, она начнет буйствовать еще яростней. И если такое случится, она умрет прямо на месте. Тяню сейчас в состоянии продержаться только 20 вдохов. Дуаньлин Тянь выглядел ужасно. Он хотел помочь Фэн Тяню, но ничего не мог поделать. Глубокомыслие меча третьего уровня. Я недооценил тебя. Ты должно быть в агонии, если энергия тела духовного огня бушует внутри твоего тела. Холодно сказал Фэн Тун, пока Дуаньлин Тянь ломал свой мозг в поисках решения, чтобы спасти девушку. Ясно как божий день, что Фэн Тун точно знал о текущем состоянии девушки и что она не в состоянии сражаться. Закончив говорить, Фэн Тун бросился в сторону Фэн Тяню. В полете он выпустил всю свою первородную энергию, вместе с энергией глубокомыслия и концепциями. В его разуме горела лишь одна жажда убийства – убить Фэн Тяню как можно скорее. Фэн Тун, молодой человек, встал напротив девушки, спиной к ней. Он холодно смотрел на старика. «Если ты нападешь на нее, даже не рассчитывай когда-либо получить фрагмент глубокомыслия императора. Сгинь!» Фэн Туна не беспокоила словесная угроза Дуаньлин Тяня. Он поднял руку, выпуская волну энергии. Дуаньлин Тянь поразила, но он был невредим. Естественно, Фэн Тун пощадил его не из милосердия. Дуаньлин Тянь все еще нужен ему живым. А иначе Дуаньлин Тянь уже давно был разбит на кусочки из мести Сюй Цину. Она определенно умрет сегодня. И не пытайся угрожать мне. Она не единственная, кто тебе близок?» Фэн Тун остановился. Он холодно смотрел на Дуань Лин Тяня, угрожая ему. «Ты!» Выражение лица Дуань Лин Тяня снова изменилось. Ярость Дуань Лин Тяня взлетела до предела. Он чувствовал, что вот-вот взорвется, наблюдая, как Фэн Тун приближается к Тяню. Его сердце бешено билось в груди. Он ненавидел себя за слабость и неспособность спасти девушку. Глава 1044. Девилификация. Дуань Лин Тянь был полностью подавлен своими эмоциями. Казалось, что он вот-вот не выдержит. Когда он заметил, что внимание старика переключилось на девушку, его сердце заполонило отчаяние. Когда Дуань Лин Тянь увидел, что Фэн Тун неторопливо направляется в сторону Фэн Тяню, он поспешно поднял руку, чтобы вынуть дощечку печати дьявола из своего пространственного кольца. Он быстро влил свою первородную энергию в дощечку, пытаясь себя девилифицировать. Затем он влил в нее свою концепцию и духовную энергию. Однако ожидаемой реакции не произошло. В этот момент Фэн Тун уже приблизился к Фэн Тяню. Всего лишь взмахом руки, его первородная энергия забурлила, а его концепция осталась позади, как тень. Воздушный поток завихрился вокруг него, вызывая серию воздушных взрывов. Бум! Фэн Тун поднял руку. Его ладонь постепенно приближалась к голове девушки с мощью 6000 силуэтов древних рогатых драконов. Сама девушка вела себя невозмутимо. С самого начала и до конца, она подавляла энергию тела духовного огня в своем теле, глядя на молодого парня в фиолетовом одеянии вдалеке с теплой улыбкой на лице. Это стоило того, чтобы умереть за человека, которого любишь. Нет, Дуань Лин Тянь не пропустил взгляда девушки. По его сердцу словно нож полоснул. Нет, Тяню не может умереть. Она не может умереть. Дуань Лин Тянь истерически кричал внутри себя. Его эмоции вели себя настолько хаотично, что его фиолетовая мантия трепетала, как танцующее фиолетовое пламя, за отсутствием всякого ветра. А, Дуань Лин Тянь вдруг прищурился, но в то же время обрадовался от радости. В этот момент он заметил реакцию со стороны дощечки печати дьявола. Черная энергия, наполненная леденящей кровь аурой, исходила из нее и сливалась с древним текстом. В мгновение ока черная энергия потекла в его тело, поползла по его руке, наполняя его. Она даже вторглась в его душу. Точно такая же реакция произошла в тот миг, когда на него нацелились шестеро старейшин из форта Небесного Волка. Тогда черная энергия из дощечки печати дьявола овладела им. Когда он подвергся девилификации, ни один из старейшин форта Небесного Волка не был ему ровней. «На этот раз я не позволю ей полностью контролировать меня». Дуань Лин Тянь уже выучил свой урок ранее. Он глубоко вздохнул и стиснул зубы, пытаясь держать свой разум под контролем. Он старался попытаться изо всех сил сохранить свою власть над сознанием, но вскоре он понял, насколько наивен. Как только черная энергия вторглась в его разум, его контроль над сознанием стремительно улетучивался. Все, что он мог сделать в данный момент, оставаться в сознании как можно дольше. Щелк! Черная энергия наполнила его тело в мгновение ока. Почти в тот же миг лента, сдерживающая его волосы, лопнула. Черные длинные волосы развивались на ветру, словно танцующие черные змеи. Еще через секунду они окрасились в фиолетовый цвет. Теперь он выглядел так, словно не принадлежал этому миру. Кроме того, глаза Дуань Лин Тяня также покраснели. Он выглядел крайне зловеще. Фиолетовые волосы и кроваво-красные глаза. Дуань Лин Тянь полностью окутался черным туманом, от которого так и веяло ужасной энергией. Энергия вызвала целый шквал воздушных взрывов вокруг него. Бум, бум, бум, бум, бум. Взрыв вызвал настолько холодный шквал урагана, что Фэн Тун инстинктивно убрал руку из страха. Таким образом девушка избежала смерти, хоть и временно. Фэн Тун посмотрел в том направлении, откуда пришел шквал урагана. Он задавался вопросом, кто мог запустить такой леденящий ветер, который даже его заставил испугаться. Но бросив туда взгляд, Фэн Тун сразу замер. Дуань Лин Тянь, Фэн Тун был совершенно ошарашен, когда увидел молодого человека с фиолетовыми волосами и красными глазами. За исключением черт лица и фиолетовой мантии, глаза молодого человека стали кроваво-красными, а его черные волосы – полностью фиолетовыми. Хотя ветра не было, фиолетовые волосы извивались в воздухе, как ядовитые фиолетовые змеи. Они выглядели крайне дьявольскими, так как от них исходила гнетущая аура, как будто Дуань Лин Тянь превратился в страшного дьявола. Кроме того, Фэн Тун также заметил черный туман вокруг него, который и выступал источником леденящего кровь урагана. Это не первородная энергия или концепция. Что это за энергия? Будучи боевым монархом, его чувства соответствующе обострены. С первого взгляда он заметил, что черный туман вокруг Дуань Лин Тяня явно необычный, хоть он и понятия не имел, чем он является на самом деле. Старший Дуань, Фэн Тянь увидела весь процесс с трансформацией, так как она неотрывно смотрела на Дуань Лин Тяня. Она видела, как его черные волосы посинели, а глаза покраснели, и она прекрасно осознавала причину подобных преображений. Она своими глазами видела, насколько могущественная та странная каменная дощечка. Тем не менее, сейчас он ей казался очень незнакомым, как будто он стал другим человеком. Она невольно начала волноваться. «Дуань Лин Тянь, думаешь, что сможешь отпугнуть меня, изменив цвет своих волос и глаз? Как наивно!» — усмехнулся старейшина из секты Аникка и бросился на Дуань Лин Тяня. Он даже не смел издать ни звука, когда Фэн Тянь убил верховного старейшину их секты Аникка. А когда девушка не могла больше атаковать, он почувствовал свободу и власть. Свист. Сверкающая сабля появилась в раках старейшины из секты Аникка. Он безжалостно атаковал Дуань Лин Тяня всей своей первородной энергией и концепцией. Более 4000 силуэтов древних рогатых драконов появились над его головой, когда он бросился в атаку. Старейшина секты Аникка был мастером боевых искусств в стадии трансформации пустоты 9 уровня, что постиг две концепции трансформации пустоты 9 уровня. Такие мастера боевых искусств, как правило, считались экспертами предельной стадии пустоты. И такой эксперт сейчас со всей своей силы хотел ударить Дуань Лин Тяня, располовинив надвое ударом сабли. Свист. Первородная энергия и концепция яростно дрожали вокруг меча, рассекая воздух. Свист меча оказался настолько пронзительным, что аж кровь застыла в жилах. Старейшина из секты Аникка выступил против Дуань Лин Тяня, как и надеялся Фэн Тун. Он чувствовал, что текущий Дуань Лин Тянь с фиолетовыми волосами и красными глазами испускал сильную гнетущую ауру. Словно теперь Дуань Лин Тянь представлял угрозу для него, и теперь он мог засвидетельствовать его силу. Фэн Тун наблюдал за парнем с предельной концентрацией. Фэн Тянью также пристально наблюдала за парнем. Старейшина из секты Северной Пустоты делал то же самое. Бум! Дуань Лин Тянь просто небрежно ударил, когда столкнулся с атакой сабли. К примеру, он выпустил рукой волну черной энергии, которая по очертаниям напоминала огромного черного дракона. Разъяренный дракон властно бросился к старейшине секты Аникка. Широко раскрыв пасть, дракон словно целиком собрался сожрать его. В мгновение ока старейшина секты Аникка вместе со своей саблей был мгновенно окутан черной энергией. Сам мужчина превратился в пыль, а его сабля отлетел в сторону, поломанный. Свист. После убийства старейшины секты Аникка, черная энергия продолжила свой путь в полную мощь. Ее сила словно способна разорвать небо. Бум. Прогремел взрыв. Взрыв произошел от столкновения луча черной энергии с одним из строений императорского города. Строение отправилось в историю. Какая мощь! Фэн Тун прищурился, испытывая шок. «Убить!» — произнес Дуань Лин Тянь, а затем бросился на Фэн Туна. «Хэймэф!» Хотя Фэн Тун теперь был осторожен, имея дело с Дуань Лин Тянем, он совершенно не боялся его. Он выпустил всю свою первородную энергию вместе с концепциями. Дуань Лин Тянь не использовал в своей атаке первородную энергию и концепции, поэтому феномен воплощения энергии неба и земли не показался. Свист. Однако Фэн Тун не осмелился действовать опрометчиво, столкнувшись с нынешним Дуань Лин Тянем. Подняв руку, он призвал длинный меч. Взмахнув мечом, более 7000 силуэтов древних рогатых драконов заревело в небе. «Умри!» — закричал Фэн Тун и бросился с мечом в руке со скоростью молнии. Его ледяной взгляд был устремлен на Дуань Лин Тяня. Когда он увидел, что Дуань Лин Тянь не собирался уклоняться от атаки, даже когда меч оказался в футе от его головы, то ухмыльнулся. Он считал, что Дуань Лин Тянь определенно умрет. Однако ухмылка на его лице резко застыла. «Невозможно!» Фэн Тун резко остановился, когда увидел сцену перед своими глазами. Он прищурился, испытывая неверие. Боже, что он только что увидел? Дуань Лин Тянь простым хватом схватил его меч, что содержал в себе силу более 7000 силуэтов древних рогатых драконов. Сколько бы силы он ни прилагал, вырвать меч ему никак не удавалось. Глава 1045. И снова потеря сознания. Фэн Тун являлся сильнейшим экспертом в секте Северной Пустоты, боевым монархом первого уровня. Даже в Северной Пустыне никто не сможет остановить его меч голой рукой, которым он рубанул изо всех сил. Тем не менее, в этом крошечном королевстве, в котором то даже не особо много экспертов в стадии абсолютной пустоты, нашелся человек, который сумел остановить его меч подобным образом. Следует напомнить, что его меч содержал в себе силу 7000 древних рогатых драконов. Однако кто-то сумел остановить его меч. «Ты и правда Дуань Лин Тянь?» – осторожно спросил он, глядя на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Он не мог в это поверить. Дуань Лин Тянь – мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты, которого он не воспринимал всерьез с самого начала, смог фактически остановить его меч голой рукой. Ответ он получил несловесный. На него понеслась ладонь Дуань Лин Тяня, подвергнувшегося девилификации. Бум! Дуань Лин Тянь ударил ладонью. Поток черной энергии окутал Фэн Туна раньше, прежде чем он понял, что происходит. Фэн Тун странным образом превратился в человеческий скелет. Вся его кровь, плоть и органы бесследно исчезли. Скелет старика все еще держал меч, а остался он в том же положении, в котором находился перед смертью. Внутри скелета в целости и сохранности блестело три фрагмента, один фрагмент глубокомыслия и два фрагмента концепции. Треск. Послышалось потрескивание. Скелет Фэн Туна рассыпался в пыль и разлетелся по ветру. Очередной боевой монарх пал. От него остались лишь фрагменты. Один фрагмент глубокомыслия первого уровня и два фрагмента концепции девятого уровня. Три фрагмента упали в императорском дворце. Дуань Лин Тянь в своем нынешнем положении попросту проигнорировал их. Рвоть. Звук рвоты застал Дуань Лин Тяня врасплох. Вдалеке он увидел, как единственный оставшийся старейшина из секты Северной Пустоты украдкой атаковал Фэн Тяню. После подлой атаки он сразу ринулся бежать. Он исчез за горизонтов в мгновение ока, словно его здесь никогда и не появлялось. Бум! Энергия тела духовного огня, которую она с таким трудом подавляла, вспыхнула с новой силой. На мгновение девушку окутало безграничное пламя, которое взмыло в небо. На ее коже появились красные пятна, напоминая полированный нефрит. Со временем пятна увеличивались в размере и сливались воедино. Они окрасили ее кожу в красный цвет. Дьявольский Дуань Лин Тянь поначалу свирепо смотрел на Фэн Тяню, как будто собирался напасть на нее. Однако он вдруг покачал головой, а в его кроваво-красных глазах появился свет эмоций. Он пробормотал: Тяню, старший Дуань». Фэн Тяню чувствовала, как ее тело нагревается. Даже ее душа чувствовала жар. Она медленно начала терять сознание. В этот момент она почувствовала, что ее веки становятся все тяжелее и тяжелее. Ей захотелось спать. В глубине души она знала, что если уснет, то вряд ли когда-нибудь проснется. Старший Дуань. Фэн Тяню начала терять сознание. Ей казалось, что она тонет в море огня. Ее сознание явно уплывет в ближайшее время. Бум, бум, бум, бум, бум. Пламя на Фэн Тяню взрывалось снова и снова. Каждый раз, когда оно поднималось ввысь, то вызывало турбулентность в воздухе, порождая волны тепла. Тяню, Дуань Лин Тянь снова покачал головой, а после полетел к ней. Как будто он вообще не замечал безграничного пламени, которое вырывалось из Фэн Тяню, он вошел в область безграничного пламени, как будто шел по плоской земле. Каким бы горячим ни было пламя, оно не могло приблизиться к черному туману вокруг него. Старший Дэ Дуань, я чувствую себя так, сонно. Когда девушка увидела, что парень оказался рядом с ней, она с трудом протянула руку. Ее голос постепенно затихал, да и сама она с трудом держала глаза открытыми. Тяню, Дуань Лин Тянь с его фиолетовыми волосами и кроваво-красными глазами почти потерял рассудок. Тем не менее, его последняя воля оставшегося сознания позволила ему протянуть руку, чтобы схватить руку девушки. Волна ужасающей обжигающей энергии прошла от руки Фэн Тяню в его тело. Подобное потрясло его до глубины души, а по спине пробежала холодная дрожь. В то же время, краснота в глазах дьявольского Дуань Лин Тяня постепенно начала отступать. Кроме того, даже его фиолетовые волосы начали медленно темнеть. Прежде чем Дуань Лин Тянь полностью потерял сознание, он заметил, что черную энергию из его тела проникла в тело Фэн Тяню, пока ее обжигающая энергия входила в его тело, больше напоминала взаимный обмен. А спустя пару секунд он полностью потерял сознание. Он не знал, что произошло дальше. Но прежде чем он потерял сознание, ему хватило времени, чтобы нежной энергией удержать себя и девушку от падения. Если бы они упали на землю с их нынешней высоты, то точно лишились бы жизни. Дуань Лин Тянь не знал, как долго он пробыл без сознания. Когда он пришел в себя, то обнаружил себя лежащим в роскошной комнате на мягкой кровати. У него болела голова, поэтому он не хотел покидать кровать. «Босс, ты наконец-то проснулся. Дуань Лин Тянь услышал знакомый голос и сел на кровати. Он обернулся, чтобы посмотреть на владельца голоса, и он сразу увидел знакомого, толстяка Ли Сюаня, его товарищ по играм в детстве, который позже побратался с ним. «Толстяк, где мы?» – полюбопытствовал Дуань Лин Тянь. «Босс, это императорский дворец Королевства Красного Неба», – ответил Ли Сюань. Головная боль сразу поразила его сознание. Действительно, как он сам то не догадался, Ли Сюань внезапно показал большой палец Дуань Лин Тяню. «Босс, ты такой удивительный, ты на самом деле убил того старика». Он ослепительно улыбнулся парню. Его поймал один из тех трех придурков, поэтому неудивительно, что он затаил обиду. Но теперь, когда старик умер, он был очень счастлив. «Моя духовная энергия кажется уравновешена. Неужто она синхронизировалась с моим развитием? Последствия использования дощечки печати дьявола?» Дуань Лин Тянь вскоре заметил проблему после проверки состояния своего тела и души. До своей первой девилификации его духовная энергия превосходила уровень развития на 2 уровня, но после использования дощечки печати дьявола разница сократилась до 1 уровня, и в настоящее время он ясно чувствовал, словно его духовная энергия находится в состоянии застоя. В будущем уровень его духовной энергии может не подняться выше, чем уровень развития, даже когда он совершит прорыв. Скорее всего, их уровни будут соответствовать друг другу. В настоящее время его уровень развития соответствовал 6-му уровню стадии трансформации пустоты, а духовная сила 7-му уровню стадии трансформации пустоты. А когда он совершит прорыв к 7-му уровню стадии трансформации пустоты, велик шанс, что духовная сила останется на том же самом уровне. Хорошо, что мой навык души уже давно исчез, иначе меня могло это сильно расстроить. Дуань Лин Тянь почувствовал небольшое облегчение. Если бы он все еще использовал навык души, то он потерял бы в скором времени всякую пользу. А когда он перестал про себя размышлять и тревожиться, то задал следующий вопрос Ли Сюаню. «А где Тяню?» Он вспомнил, что до потери сознания положение девушки было крайне тяжелым. Энергия тела духовного огня почти вырвалась из ее тела, и даже небесному существу будет сложно ей спасти в тот момент. Стоило ему вспомнить о ее состоянии, как его сердце ушло в пятки. «Рассказывай, что случилось с Тяню?» Дуань Лин Тянь выглядел встревоженным. «Босс, не беспокойся, невестка в порядке. Бабушка Мэн сейчас заботится о ней», — улыбнулся Ли Сюань. Дуань Лин Тянь не собирался ругать его, даже когда он назвал Фэн Тяню невесткой. После всего произошедшего он больше не собирался ее отвергать. «Приведи меня к ней», — сказал Дуань Лин Тянь, не расслабляясь. Фэн Тяню попала в тяжелое состояние по его вине. Он чувствовал огромную тяжесть вины перед ней. Под руководством Ли Сюаня Дуань Лин Тянь направился к резиденции отдыха девушки. По дороге Дуань Лин Тянь узнал, что был прикован к постели целый месяц. «Что, я проспал месяц?» «Да», — Ли Сюань кивнул. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, но про себя подумал следующее. «С последствиями от использования дощечки печати дьявола шутки плохи. Хорошо, что я потерял сознание в императорском дворце. Окажись я в другом месте, наверняка мог и погибнуть. В конце концов, не все были так добры, как Е Сюань». Вскоре Дуань Лин Тянь увидел Фэн Тяню. Она все еще лежала в коме и не подавала никаких признаков пробуждения. «Бабушка Мэн, моя невестка еще не проснулась?» — спросил Ли Сюань, глядя на Мэн Пин. «Нет». Мэн Пин покачала головой. Дуань Лин Тянь стоял рядом с девушкой. Он выпустил свою духовную энергию, чтобы тщательно исследовать ситуацию в ее теле. А, энергия тела духовного огня в ее теле растворилась, а ее культивация так сильно выросла. Что происходит? Дуань Лин Тянь выглядел озадаченным. Тем не менее, в целом ситуация оказалась лучше, чем он предполагал. КХМ, тем не менее, Дуань Лин Тянь изумился, когда его духовная энергия коснулась глубины разума Фэн Тяню. Что случилось? Как ее душа получила такую серьезную травму? Глава 1046. Сила, не принадлежащая облачному континенту. Если раненая душа Тяню не исцелится, то даже при желании она проснуться не сможет. Дуань Лин Тяня выглядел чрезвычайно бледным. Благодаря памяти боевого императора Возрождения, кое-что он понимал в душах. Душа – ядро человека. Как только душа получает раны, то сам человек познает последствия. Возьмем душу девушки в качестве примера. Из-за травмы души пострадал ее разум, что мешало ей прийти в сознание. Она могла только лежать в постели, как живой мертвец. Она не могла проснуться даже при здоровом и полном жизненных сил теле. Но, к счастью, ей повезло, что душа все еще находилась в ее теле. Внимание Дуань Линтянь случайно зацепилось за правую руку Фэн Тяню. Она крепко держала красный тонкий меч, как будто она не хотела с ним расставаться. Между прочим, пламенно-красный меч прекрасно сочетался с ее платьем. Она еще не проснулась, но все еще крепко держит меч. Как будто этот меч так важен для нее, что она даже неподсознательно не отпускает его. Вздохнула Мэн Пин и покачала головой, когда увидела взгляд Дуань Линтяня. «Я просто не понимаю, почему она так беспокоится об этом мече. Как будто этот меч часть ее тела или что-то вроде того». Сердце Дуань Линтяня забилось быстрее, когда он услышал слова Мэн Пина. «Именно он и подарил девушке сей меч. Тяню, помогу тебе восстановить раненую душу, чтобы ты снова смогла проснуться». Взгляд Дуань Линтяня был полон решимости и настойчивости. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, существовали способы исцелить раненую душу. Ситуация не безысходная. Она поправится, если он сможет найти редкие и драгоценные материалы на облачном континенте. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, душа Тяню восстановится, если она употребит пилюлю воскрешения королевского ранга, подумал Дуань Линтянь. Дуань Линтянь сидел у кровати и смотрел на девушку, лежащую на кровати. Всем своим видом он выражал горечь и печаль. Когда Мэн Пин и Ли Сюань увидели его состояние, то обменялись взглядами и закрыли за собой дверь. Тяню, Дуань Линтянь уставился на прекрасное лицо девушки, которое могло опрокинуть города. В его памяти невольно всплыли воспоминания, как она высвобождала силу глубокомыслия огня. Тяню была готова пожертвовать своей жизнью ради него. В ее сердце он был важнее, чем собственная жизнь. Сердце парня не сделано из железа. Когда она решила пожертвовать своей жизнью ради него, его сердце уже растаяло. Он даже решил, что больше не откажется от нее, если они оба переживут это испытание. Раньше его устраивала ситуация, когда их взаимоотношения текли своим чередом, и вот настало время. Однако душа Тяню пострадала до такой степени, что она впала в кому. Итог не стоил свеч.